Хасу, черт, как же я задолбался мотаться в эту страну, неужели нельзя послать кого-то из других шиноби? Нет, конечно же, господину нужен именно я, ведь наверняка уверен, что это специально. Такая миссия больше подходит моей сестре, а не мне. Ксо, сестра, как давно я ее не видел, так соскучился по ней. Эх, Канди 21 год, всего на год младше меня. Она член Нанбу, как и вся наша семья. Моя сестра высокая, кореглазая, чернобровая. Ее большие карие глаза обрамлены длинными пушистыми ресницами. С ее узкого бледного лица никогда не сходит веселая улыбка. Когда она смеется, на ее щеках появляются ямочки. У Канды не очень длинные русые волосы. Она любит свои увлечения, танцы. Ее художественным руководителем была наша родная мать. Интриги. В этом ее натаскала бабушка, а дед, будучи один из тайных защитников Дайми, рассказал ей все о политике. Пение. Пением моя сестра занималась с детства, и должен признать, ее голос всегда мог вывести меня из депрессии. Но вот почему-то вместо нее, идеально подходящей для этой миссии, на нее послали меня, убийцу и отравителя, не понимаю. Ага, вот он, нужный мне дом, ХМ дом, это целый дворец, а не дом. Ну да ладно, судя по окну, меня уже ждут. Я решил не заставлять ждать хозяина. В помещении было сумрачно, но обстановка была приятная, богатая мебель и различные побрякушки были расставлены с любовью, на которую способна только женщина. Я осмотрел помещение и обнаружил необходимый конверт на чайном столике. Ну что ж, это упрощает дело, не придется общаться с целью. Забрав конверт, я также незаметно выскользнул из поместья и почувствовал, что за моей спиной появился сигнальный барьер. Я улыбнулся, значит, меня все время вели. Ну что ж, мой путь лежит домой. Конец ПОВ. Три днями позднее. Вечер, кабинет Хокаге. Через потайную дверь неслышно скользнула тень и, преклонив колено, встала перед хозяином помещения. Хокаге сама, ваше приказание выполнено. Хасу, смотря в спину своего господина, стоящего у окна, ждал дальнейших указаний, про себя проклиная все на свете. Через 10 минут у него состоится встреча с информатором, а он здесь на докладе. Хасу, сними маску. Дан завернулся к своему столу и внимательно посмотрел в глаза одного из самого верного шиноби, самого верного до этого момента. «Знаешь, я узнал, что для тебя кто-то собирает информацию, и ты планируешь покинуть селение, а значит предать его, что ты скажешь?» «Данза сама, прошу я прошу выпустить меня из селения, господин, я любил ее, я не могу так прожить, умоляю, отпустите». Хасу смотрел в глаза своего Хокаге, а спиной чувствовал, как его телохранители заняли позицию для атаки. Но он не собирался сопротивляться, одно дело покинуть селение, а потом вернуться для наказания, другое дело вырываться с боем, такого ему не простят ни семья, ни он сам. Данза вздохнул, устало облокотился и посмотрел на свои руки. Потом перевел взгляд на Хасу. Убить его, нимпа. Перемещение. Шиноби, так и не сказав своему Хокаге больше ни слова, переместился к ночному кафе. Он понял, что теперь отступник. Ночной ресторан в центре поселения. Ну и Сурита, вижу, ты уже заказала мне выпивку. К сожалению, господин Йодаку Хасу, это все для меня. Неужели твой разговор с Хокаге был так тяжел? И не говори, я теперь Нукинин. Как я говорила ранее, деревня Касин уничтожена, выживших нет, в уничтожении официально обвинена банда отступников из страны Воды, перебравшихся на материк подальше от преследования. Но вот что странно, я точно выяснила, что они были уничтожены организацией Акацки, и один из наблюдателей видел их, идущих в сторону поселения. Кто? Скажи мне, кто они? 3 часа назад эти двое были на границе между странной Водопада и Огня. Но Хасу — это одни из самых опасных преступников, их называют бессмертными, жрец Джашина и отступник Водоворота. Узумаки. Отравитель был в шоке. Нет, он предал селение более 100 лет назад, некто Кокудза. Говорят, он сражался еще с первым. Ее собеседник отпил из своего бокала вина, прикрыл глаза. Девушка решила перевести дух и подумать, сколько уже людей ушло на путь вечности из-за ее информации. Она уважала этого заказчика, почти друга, и понимала, что не ему тягаться с этими монстрами. Обратный призыв. На столе между собеседниками появился металлический кейс. Это тебе, а по второму запросу есть что-нибудь? Да, но это информация из разряда смертельных, я еле ушла от погони. Обратный призыв. Поверх кейса появилась папка. Здесь вся информация. Ясно, значит, прощай. Скажи, ты пойдешь к ней на могилу? Нет, не сейчас, я не смогу спокойно смотреть на ее надгробие. Да и зачем? Прощай, разящий змей листвы. Прощай, ведающая. Теперь он знал свою цель, Теперь он взял след. Он чувствовал, что это его последний поход. Последний раз, когда мир увидит в действии разящего змея листвы, и пусть дух огня будет ему свидетелем, враги узнают, что такое ярость листьев. Пов, Сунку Каигрика Каваш, разящий змей листвы. Третий день я шел за своей целью, третий день я приближался к врагу. Я знал, что они где-то рядом. Мне помогали информаторы ведающие, направляли от пункта к пункту самое сложное, что мне приходилось остерегаться секретов Анбу, ведь наверняка они уже знали, что я покинул селение без приказа, а значит, отныне я им враг-предатель. Одна мысль об этом разрывает мне сердце и душу, но я не мог по-другому. Мои враги бессмертны, но и я уже мертвя умер в тот момент, когда они убили ее. Ее мою единственную путеводную звезду в этом жестоком мире убийств, а значит, я уже не подвластен смерти. Вот он тракт, на котором их заметили последний раз, значит, они движутся в сторону страны Огненного Кольца. Я знаю, они впереди, значит, пора готовиться. Никогда не думал, что мне придется выпить живую смерть, но это даст мне шанс, шанс уйти к ней с чистой совестью. Я создал своих клонов и послал их передать подарки для своих новых знакомых. Но вот черт, я переборщил с чакрой, теперь на бой осталось не так уж и много, хотя не страшно, моя сила не всякие там спецэффекты. Так, пора уходить в лес, думаю, уже скоро я их обгоню. Хах, а тут красиво. Высокие деревья, яркая трава и все это покрыто вулканическим пеплом. Прекрасный день и место, чтобы умереть. Нимпа. Чувство местности. Так, они уже на подходе, пора готовить подарок им. Я достал из заплечного мешка колбы и бумажную печать, пора чуть похимичить. Киндзюцу. Ядовитый мир. Жидкости, тяжелый газ из колб смешался и под действием техники, проходя через мою кожу, вылились на печать. Киндзюцу. Ядовитый лес. Отлично, никогда не пользовался столь масштабной техникой, но вроде удалось, судя по печати, только вот в описании говорилось, что она должна стать ярко-зеленой, а у меня темно-зеленая. Ну, надеюсь, все верно. Так, теперь оружие. Я, продолжая бормотать себе под нос, разложил перед собой свой арсенал: 4 куная, 5 сюрикенов, лук и десяток стрел, и семейный дайсё. На нем придется сразу активировать печать возврата, а то не знать мне покоя, если они пропадут. Так, ладно, теперь. Киндзюцу. Яд шинигами. Киндзюцу. Проклятое оружие. Киндзюцу. Злая кровь. Киндзюцу. Дар Камидоку, бога яда. И для окончания. 8 врат. Врата смерти. Кай, да я чувствую, как сила и смерть течет во мне. Черт, теряю голову, так, у меня 9 минут до закрытия врат, а значит, пора занимать позицию. Я одним прыжком забрался на дерево в 30 метрах от меня и приготовил рук. Я чувствовал невероятную эйфорию от переполняющей меня силы. Но я понимал, что открытие врат, такие опытные враги должны были почувствовать, даже если они и не имеют сенсорных способностей. Да где же они, нимпа? Поиск жизни. Ага, нашел. 200 метров, северо-запад на 2 часа. Я улыбнулся, думаю, им будет неожиданно получить подарок с такого расстояния сквозь деревья. Натянув тетиву, я резко выпустил стрелу и сложил печать левой рукой. Нимпа. Ливень стрел. Помню, как я долго учил ее под руководством третьего, ему то легко куной летит медленнее стрелы. Думаю, этот подарок будет неприятен бессмертным, ведь мой яд так же, как и стрелы, копируется. А значит, если хоть одна из них их оцарапает, бой с ним закончится, даже не начавшись. Я наложил еще одну стрелу и двинулся навстречу своим целям. Нужно спешить, уже прошло 30 секунд. 0045 сек, так вот они, как и думал, даже не задело, жаль. Значит, тот сказ Сейхидан, жрец кровавого бога, а значит, мастер ритуалов крови и, судя по оружию, мастер оружейного боя средних дистанций. А второй Кокудзу, мастер пяти стихий. Старый и ужасно опытный шиноби. Это будет весело. А блондинчик кажется неуравновешенный, как и все жрецы. Эй, ты, дерьмо, ты кто еще таков? Хочешь стать жертвой? Джашин сама будет рад такой жертве. Эй ты, ТЦ, какой дерзкий. Я пустил в него стрелу и кинулся в бой, оголив катану. Серп чакры. Так, его коса выдержала попадание стрелы и серпа. Значит, тоже необычное оружие. Черт, он быстр. Мое умение в кандзюцу явно ниже его. Прыжок, отрыв, бросок всех кунаев и сюрикенов, оппонент отбил их, вращая косой как пропеллером. Ну ничего, достаю дымовую шашку, бросаю в него и срываюсь в новую атаку. Странно, его напарник стоит в стороне и молчит. Ворвавшись в облако, закрываю глаза, здесь они все равно не помогут. Удар, удар, еще удар, чувствую, как по плечу прошлась коса, разорвав плащ и оцарапав кожу. Хидан выпрыгнул из облака, довольно крича что-то, но из-за открытых врат на таком ускорении я не могу разобрать слова. Я устремляюсь следом, а он приземляется за спиной напарника и чертит круг обряда. Десятки загодя сформированных лезвий, наполненных могучей чакры, вонзились бессмертному в грудь и растеклись о его защиту. Ладно, используем запасной вариант, стальные стрелы. Отправляю их в полет без всякого лука, сейчас моя чакра может все. Но они лишь повалили мага навзничь, а его защитная техника стала только крепче. Тогда я применил воздушный таран, который припечатал Кокудзу к земле, не давая ему возможности пошевелиться. Следом десятки магических серпов одна за другой стали вонзаться в его защиту, а я в этот момент обратил внимание на жреца, что то крича вонзил непонятно откуда взявшийся кол себе в живот. Идиот. Его атака оказалась безрезультатной. Он рванул в сторону леса, я за ним. Видно, он понял, что его техника не сработала, но необходимо его добить, даже с такой раной он опасен. Но мне понравилось его лицо, когда он понял, что его техника не сработала, и он просто ранил сам себя. Скоро моя кровь и чакра попадет в его кровь, и тогда он беззащитен. Но на моем пути встает снова его напарник. Он выпустил в мою сторону струю огня. Я лишь чудом, благодаря интуиции, успел отпрыгнуть в сторону, и она опалила камни тракта. В ответ я поднял булыжник потяжелее и с силой метнул его в отступника. Хрен вам, его барьер воздуха выдержал. Отпрыгнув от сгустка водных игл, направленного в меня, я быстро активировал защитный барьер чакры, опасаясь, что еще немного, и он меня достанет. Повторив атаку серпами, я попробовал сжечь мага огнем, но этот гад построил впереди себя земляной щит и принял огненный шар на него. Тогда я несколькими чакрозахватами обогнул щит, обвил его шею и, словно тряпичную куклу, подхватил его тело и ударил о камни. Раз, другой, третий, а потом меня словно обдало кипятком. Водная техника, которую я даже не заметил, сформировалась прямо передо мной и, словно гигантский гейзер, ударила в свою жертву, вонзаясь в тело, пробивая в некоторых местах мою защиту. Я закричал от боли и почувствовал, что с меня как будто сдирают кожу. Подав еще больше энергии на тело, я добился небольшого облегчения, а потом ударил сгустком чакры в чужую технику, развеяв его. Боль спала, но я с удивлением увидел, что мой противник поднимается. Если бы меня так приложили о скалу, я бы звездочки считал, а этот стоял и только чуть пошатывался. Крепкий старикашка. Повторив атаку воздушным тараном, я понял, что, пока не сломлю каменную кожу этого гада, буду без толку расходовать силы и время, поэтому сосредоточил все внимание на ее структуре, надеясь выделить слабое место. Уже с минуту прошло, а наша схватка не прекращалась и перешла в позиционную войну. Я сыпал мелкими техниками, которые либо отбрасывали мага, либо разрушались его защитой, одновременно пытаясь найти слабое звено в его дзюцу. Жаль, не владею молнией. Как мне разбить его структуру, я даже не представлял, но попыток поиска не прекращал. Кокудзу в ответ пытался достать меня разнообразными техниками стихии, которые вызывали у меня чувство смертельной опасности всякий раз, как только заканчивали формироваться. Но вот нашему противостоянию пришел конец. Я понял, что мне не выиграть соревнование в техниках, и решил использовать последний козырь. Чакра оплела меня со всех сторон и стала сжимать объятия, грозя раздавить. Мои руки начали складывать печати. Он, судя по всему, узнал печати и решил отпрыгнуть. Это не то, что он подумал. Шинасисшокушеру, корусишин. Рядом со мной появился прозрачный голубой силуэт. Глаза Кокудзу расширились, он не ожидал увидеть того, кого предал, своего господина. Да и я не ожидал, что техника выйдет, обратная печать смерти. Призыв духа. Она позволяет вызвать, а не запечатать душу человека, но цена та же душа, но в моем положении это не страшно. Но проблема в том, что осталось всего 2 минуты, а я не знаю, хватит ли этого времени отцу Узумаки Мита времени убить своего предавшего слугу. За это время Кокудзу схватился за голову и громко что-то крича повалился на землю. Призрак же, качнув мне головой, растаял в воздухе. Думаю, это был знак благодарности, но необходимо закончить дело. Я подошел к потерявшему сознание шиноби и влил ему в глотку последнюю колбу с ядом. Все, теперь он мертв. 1,5 минуты, пора отдохнуть. Я рухнул к ближайшему дереву и использовал последнюю технику. Киндзюцу. Разложение яда. Думаю, не стоит оставлять за собой столько отравленной земли. Я лежал и смотрел в голубое небо и видел свою дорогую Юри. Она улыбалась, но ее взгляд был печален. Я тяжело улыбался ее лицу, Скоро я буду рядом, и там, на тропе вечности, я стану тебе мужем. 40 секунд, еще немного. Сенсорная техника перестала действовать. Уже отказывают глаза. Как хорошо, что бой не дошел до этого времени. Что ж, пора отправить оружие в поместье. Перед моим затуманенным взором появился господин такой, какой я его видел в последний раз. Строгий, как всегда. Прости, Данза, но я не вернусь. Мой путь, как и любого ушедшего, закончится в одиночестве вдали от дома. Последнее, что я увидел, лицо за спиной Хокаге, лицо старца, грустно улыбающегося мне, и я понял, что дух огня действительно есть, и он появился забрать меня. Рядом с мгновение назад умершим шиноби, приземлился шиноби в форме анбуканахи. Ты уходишь не в одиночестве. Спи, брат мой, по оружию. Шиноби подошел к телу Кокудзу и запечатал его в свиток. Подняв тело Хасу, он устремился в Канаху. Таруне, а это был именно он, предстоял тяжелый разговор с Данза сама. Он не выполнил миссию, не успел догнать своего подчиненного, и Канаха потеряла действительно сильного шиноби. Но он пообещал себе, что Хасу похоронит как шиноби Канахи, и его инициалы появятся на монументе павших героев. Никто не узнает, что он пошел по пути мести. Данза обещал мне, все будет именно так. В то же время в разных концах мира развеялись клоны, так и не успев донести информацию. На следующий день в Канахе на монументе павшим героям появились новые инициалы. Как и каждый член Нанбу, после смерти его имя знают лишь те, кто его знал до этого. У монумента стояли 4 человека. Родители Хасу уже ушли к Хокаге узнать, как погиб их сын. А рядом со стелой стояли те, кто провожали очередного соратника в последний путь. Постояв еще 10 минут, Какаши и Асума ушли в бар проститься с соратником и обсудить, что и как. Еще через пару минут ушла Нуи Сурита. Она знала, что путь ее друга закончится так, но ей все равно было больно. Она решила для себя, что найдет тех, кто сможет воспользоваться ее информацией и совершить месть для нее. Месть, уничтожение Акацки. Последней ушла Канда. Она направилась вслед за родителями к Хокаге. В ее жизни впервые появились личные враги. Глава 7. Новые знакомства в стране Волны Железа. После того, как мы покинули страну Ветра, наш путь лег в страну Волн. Забуза уже ждал нас на пристани. Джирая, правда, сильно напрягся, когда увидел его. С возвращением, Наруто. Здравствуй, Забуза. Я протянул ему руку. Как наш бизнес? С каждым днем все лучше. Хаку предоставит тебе полный отчет. Хороший сервис. На этом все. Столько ненависти было в голосе. Что за? Джирая с остальными были в ступоре от их беседы. Я же говорил, что спас им жизнь. Или нет? Моя коронная улыбка, а-ля 32 не предел. Где Хаку? В старом здании Гата. За полгода мы реконструировали здание полностью. Забуза повел нас именно туда. По дороге мы прошли через Великий мост Наруто. Старик Тазуна все же назвал его в мою честь. Он, кстати, взял на себя все обязанности моего законного бизнеса. Хаку встретила нас у главного входа. Ее было не узнать. Длинное голубое платье было до щиколок. Волосы были распущены, и их длина была до лопаток. Девушка посвежела и перестала прятать свои средние размеры груди. «Господин Наруто, с прибытием! Я все подготовила к вашему приезду». Я стоял с открытой пастью. Она была просто красавицей. Если бы не Хината, то точно бы ухлестнул за ней. «Приветствую, Хаку. Это Джирая, мой учитель. Цунади Синжу, его девушка. Шизуни, помощница ее. Ну и мои соседки по дому. Ятасука на комоде имей. Приятно познакомиться. Меня зовут Хаку». И вправду Хаку сильно изменилась. «Эх, ну да ладно. Надо ознакомиться с отчетом». Забуза провел нас в наши комнаты. Первым делом я решил все разузнать про свой бизнес. Изучал отчеты, знакомился с бумагами. Пообщался с Тазуной. Мостостроитель стал знаменит на весь мир и продвинул мою компанию в это русло. Теперь мы строимся по всему миру. Вот это действительно здорово. Теперь без проблем мы сможем добраться до страны железа. Вечером все собрались на ужин. Тазуна по просьбе Забузы переделал 3 комнаты в одну большую столовую. Не могу поверить, что мечник тумана, легендарный убийца, смог додуматься до такого. Болтай, болтай, маленький ублюдок. Я занимался только защитой и потайным ходом для побега. За все остальное отвечала Хаку. Так что, бизнес-вумен здесь она, а я так просто вышибала телохранителей, босс местной банды. Я так и думал. Общались мы весь ужин. Джирая не мог наговориться с Цунади. Хаку все общалась с девочками. Я доставал Забузу и Мей. Ладно, хватит юмора. Мне нужна помощь. Мой информатор уже все рассказал и про тебя, и про Канаху. куда тебя нужно доставить. Забуза кровожадно улыбнулся. Я с Джирой хотим отправиться в страну железа. У Тазуны как раз дорога в том направлении. Поговори с ним. Извини, Наруто, но я с Шизуни отправимся в Лист. Цунади была немного пьяна. Мии лучше оставьте здесь. Хаку сможет спрятать ее. А Итасуку придется забрать с собой. Я не против. А кстати, Джирая. Забуза вышел из-за стола. Ну и Сурита передала тебе послание. Откуда она? Самому интересно. Так что вот держи. Из сумки на поясе мечник вытащил свиток. Акацки начали действовать. Некий Едаку Хасу сразился с командой бессмертных. Глаза всех округлились. Мне стало немного не по себе. События развиваются стремительно быстро. Главное не поддаваться панике. Что с ним стало? Едаку был моим другом в прошлой жизни. Он погиб, забрав с собой одного из них. В Суне мы тоже видели двух отступников из этой организации. Иросанин задумался на минуту. Цунади, отправляйся на рассвете в Лист. Проведи вскрытие. Узнай как можно больше обо всем. Хорошо, любимый. Прошу меня извинить, но мне пора. Джирая покинул столовую. Куда это он? Как всегда к информаторше. Тазуна вышел на вечернюю прогулку, когда я подходил к его дому. Привет, Наруто. Не спится? Нет. Я с просьбой к тебе. Что желаете? Забуза сказал, что ты отправляешься в сторону страны железа. Хочешь со мной? Нас будет трое. И мы в розыске. Не проблема. А теперь иди отдыхай. Через 2 дня мы отплываем. Спасибо, старик. Тебе спасибо. На обратном пути меня встретила на комоде. У ней горели щеки и как-то странно она дышала. Может, жар или орф, а может, влюбилась. Да похрену, у меня Хината. Интересно, что делает Нацука. Послушай, Ита, чем была занята Нацука в последнее время? Вышла замуж за парня, в которого влюбилась. В смысле, ей всего 14 лет. Идиот, ей 16. Девка уже выскочила замуж и сейчас занимается семейным магазином. Да ты что, но когда она успела? Пока ты тренировался у господина Ачира, она хотела позвать тебя на свадьбу. Ясно. Мне стало не по себе. Но я очень рад, что у нее все хорошо. Минус одна проблема моей Хинате. Хорошо, еще одна бесичка из Учиха отвалила от меня. Стоило пожаловаться Саске, и проблема решилась моментально. Итасука, запомни мои слова. Да, тебе со мной ничего не светит. Я люблю Хинату. Твое задание закончилось провалом. Не знаю, только почему тебя Данза не убил. Меня заперли в темницу. Я просидела в глубокой темноте почти неделю, без воды и еды. Бывало, приходил куратор и рассказывал, что со мной будет дальше, отчего мне становилось еще страшнее. А потом бам, и мне дали последний шанс следить за моей командой. Ты как всегда прав, и ты решаешь сбежать. Странно все это. Данза не мог так просто отпустить тебя. По-любому он поставил тебе закладки. Пошли спать, завтра будет много дел. Поговорим обо всем после. За время, проведенное в пути до страны железа, мы посетили много мелких поселений. Тазуна рассказывал разные истории про эти места. Время от времени Иросанин заставлял тренироваться с Итасукой. Так я с ней отрабатывал навыки в тайдзюцу. Также Джирая помог в улучшении некоторых техник ниндзюцу. Даже научил нас, как развеивать наложенное гендзюцу. Я втихаря от всех занимался изучением техник запечатывания. Наследство матери не должно пропасть, как в прошлый раз. Ачира выдал мне много свитков с различными техниками, кроме запрещенных, конечно. Еще одной хорошей новостью стало становление Цунади главой в госпитале Конохи. Данзе лично предложил ей занять эту должность, где вскоре королева слизней взяла в ученицы Сакуру Ина. Шизуни тоже дали место в госпитале. Хинаточка моя теперь подрабатывает вместе с ней. Распрощались мы с Тазуной на границе. Дальше корабль не смог бы пройти. Неделю в пути по заснеженным горам, и мы добрались до страны железа, а точнее до их первого поселения. Незаметно пробравшись в небольшой поселок, находившийся на границе, шиноби первым делом зашли в бар перекусить. Сев в углу, блондин лет 15 заказал себе рамен. Другие решили взять себе по порции карри. Когда официант принес их заказ, в бар открылась дверь. В этот момент с меня упал капюшон. «Ваш заказ, господа». Увидев незнакомые лица, официант сделал предупреждающий жест бармену. Разложив блюдо, официант собирался уходить, но Джирай остановил его. Дав ему денег, стал задавать различного типа вопросы. «Как сейчас обстановка в стране?» Достал незаметно кошелек у меня и начал давать мои деньги за информацию. После смерти Сигуна в стране начались стычки кланов. Даже его сыновья начали борьбу за железный трон. Официант взял со стола деньги и пошел за напитками. Это получается, мы в разгар войны сюда добрались, Ятасука ела карри руками. Да, но мы пришли помочь закончить войну. Я перебил ее, ответив на ее шестимесячный вопрос. Значит, вот зачем мы сюда путешествовали. Не для того, чтобы спрятаться, а чтобы помочь. Сначала она не понимала, зачем они шли так долго, но после моих слов, наконец-то поняла, что шли сюда не торопясь. Сделала умный вид, будто все поняла сразу, продолжая поедать карри. Официант принес всем зеленый чай. Посмотрев еще раз на нас, добавил пару слов. Мы все хотим, чтобы седьмой сын сел на трон. Взяв поднос, отправился обслуживать другие столики. Сделав свои выводы и поев, мы отправились дальше. По пути мы увидели слишком много похорон, слышали и узнавали всякую информацию. Каждый из жителей страны хотел, чтобы на железный трон сел седьмой сын покойного Сигуна. Но всех, кто признавал Хамуру Найкозу, на них совершали нападения, даже убивали. Некоторых просто избивали, но кто-то должен будет служить новому Сигуну. За 6 месяцев войны люди и кланы устали махать шашкой. Теперь в столице начался период отравления и заказных убийств. Мы шли по главной дороге в гостиницу. На пути нам встретился самурай, которого я где-то уже видел, немного ранее. Так, надо все обдумать. По дороге шел молодой человек с черными волосами. На плече он нес катану, а в конце катаны висел мешок с вещами. Одевался по-зимнему, как и все живущие в этой стране. Я побывал в столице 3 раза. Первый раз я проливал кровь. Потом утонул в саке и горных домах, хахах. А в 3-й раз был у Сигуна. Правда, потом его убили. Он счастливо вспоминал, как провел время в столице. Надо будет повторить и... Тут он остановился. Слушайте, если хотите спросить дорогу, подойдите ко мне. Он обратился к лесу, что и следовало ожидать от одного из личной охраны, Сигуна. Визири сама. Голос послышался из леса. О-о-о, похоже, вы знаете меня. Может, вам автограф дать? Лучшим автографом будет твоя смерть. Из леса прямо на него полетели кунаи и стрелы. Визирь, взмахнув рукой, отбил все кунаи, а от стрел увернулся. Это приманка, главная атака будет сверху. Прямо на визири летел шиноби с мечом в руках. Когда лезвие катаны приблизилось к голове парня, оно остановилось. Что? Лезвие катаны держал визири. Невозможно. Да, как? Слушай, я не хочу драться с вами. У меня сейчас хорошее настроение. Так, что уходите? Он отпустил катану. От неожиданности шиноби сделал шаг назад. Ты идиот, и вообще, зачем вам нужна моя смерть? Кланы снова начали избавляться друг от друга. Отвечал на вопрос шиноби. Понятно. И какой им прок от моей смерти? Вы стали слишком популярны. Они видят в вас угрозу и хотят устранить. Так что ничего личного. Хахах, визирь сильно начал смеяться. Значит, по новой будем воевать, идиоты. А сам то, чем лучше них. Шиноби понял, как силен сидящий перед ним человек, и он специально тянул время для того, чтобы дать своим товарищам окружить его. Я предан только Сигуну, мой меч будет служить только ему. Он велел мне остаться здесь и защищать его сыновей, сказал визирь, осматривая местность. Понятно, самурай всегда пойдет за своим господином. Да, тогда тебе больше не нужно следовать за ним, Ранин. Что ты сейчас сказал? Глаза визиря сразу стали серьезнее. Не успел шиноби открыть рта, как его голова и часть меча отлетела в сторону. Я слышу вас. Вы не успели окружить меня, да? Вы только с правой стороны дороги. Проклятые шиноби, я покажу вам, почему весь мир боится самураев. Визирь сразу замахнулся и ударил катаной в сторону леса. Итта, Акамайтачи. Огромный поток режущего воздуха повалило все деревья с правой стороны дороги. Что за... Эй, это даже не серьезно. Вы с такими силами решили убить меня, слабаки. Все настроение испортили. Визирь, убивший всех своих врагов, пошел дальше по дороге. Увидев знакомые лица, самурай решил подойти и поздороваться. Привет, я вас раньше где-то видел. Я разглядывал Ранина. Меня зовут Визири, а тебя вроде Наруто зовут. Визири смотрел на парня и понемногу начал вспоминать, где он его видел. Я видел, как ты дрался с Хьюго на арене в Конохе. А точно, вы сидели на трибунах, а после нападения помогли нам. Я тоже вспомнил его, почесывая затылок. Зачем вы пришли в страну железа? Парень был, как всегда, разговорчивый и одновременно настороже. Чтобы помочь, честно ответил Джирая, поклонившись ему. Я вам верю и приглашаю вас ко мне. будете на сегодня моими гостями. Сегодня визирь был очень дружелюбный. С улыбкой на лице Ранин повел нас к себе домой. Какая обстановка сейчас в стране? Джирая пил саке вместе с визирем на пару. Четверо братьев уже погибли, поубивав друг друга. Трое еще осталось. Допив вторую бутылку, они решили, что пора закусывать. Визирь достал из шкафа немного закуски и третью бутылку. Значит, трое. Джирая, тяжело вздохнув, разлил саки по кружкам. Народ хочет выбрать Сигуна, седьмого сына Хамуру Найкозу, а не Хутина. Выпив кружку одним глотком, брюнет закурил трубку. Хутин убил своих братьев и продолжает захватывать власть. Санин, как всегда, был прав, но что-то ему не нравилось в этой истории. Вы абсолютно правы, только вот я все понять не могу, зачем ему этот надо, ведь он 2 года назад отказался от трона. Затянувшись и выдохнув дым, выпил еще стакан саке. Вы думаете, что за этим кто-то стоит? Джирая сделал себе двойную. Да, враг очень хорошо скрывается и до сих пор не выдал себя, сидя дома и ничего не делая. Гражданскую войну не остановить. Выпил еще стакан. Визирь, допивать бутылку, ушел на крыльцо, сел на скамейку и задумался о происходящем, куря трубку мира. На следующее утро мы отправились во дворец Сигуна. Во дворце я чуть не сломал вазу тысячелетней давности. На комоде засмеялась над идиотским выражением моего лица, из-за чего мы немного поругались, сломав мини-статую Сигуна. Джирая накричал на нас, отвесил еще вдобавок тумаков. Визирь позвал нас за собой, махнув рукой. Проходя в кабинет, Джи увидел корабль, висящий на стене. Оценивал он долго корабль, потом поклонился в знак приветствия. Мы сделали то же самое, только на корабль в бутылке не пялились. Что вас сюда привело? Мифуны был не в настроении с утра. Может, не с той ноги встал, а может, не на ту ногу наступил. Но по заданному вопросу было слышно, как он сильно недоволен происходящим. Мы хотим помочь вам. Джирая вышел вперед. Хмм, ладно, но как вы нам поможете? Самурай сел за стол заполнять бумаги. Вы должны нам дать разрешение на расследование убийства Сигуна. Джирая разъяснил, как будет идти расследование и кто сейчас находится под подозрением. После дополнительных доводов, приведенных Джираей, Мифуны-сан подписал все нужные бумаги. И запомните, нарушать наши законы вам не дадут. Мифуны, генерал самураев. В стране железа наступил ноябрь. Снежинки падали медленно и незаметно. В такой прекрасный вечер я прогуливался по парку, думая о своей любимой девушке. Очень сильно хочется ее увидеть, прикоснуться к ней, обнять ее и поцеловать. Но то, что сейчас происходит в стране, не дает мне покоя и позволить себе такие вещи. Остается только ждать и надеяться на команду Джирай. Эх, хоть бы что-то выяснили нового, а то наши эксперты мало что сказали. Ближе к обеду в мой кабинет зашли конаховцы с картой, где были отмечены границы страны железа. Мифуны-сан, мы нашли базу Акацки. Джирая сильно радовался проделанной работой. За 2 месяца никаких доказательств не было найдено, но шиноби умудрились хоть что-то найти за пару дней. Я тоже заулыбался, когда Джирая рассказал все, что удалось им узнать и найти. Что будем делать? Уничтожим базу Акацки. Но перед этим я хотел бы узнать насчет некоторых заводов. На карте Санин пометил 4 места крестиком. Что это за заводы? Это все принадлежат одному из старших братьев Хамуры Найкозы. Я перестал уже удивляться. За все время своей жизни я много повидал такого. Как мы это сделаем? Для этого нужно много людей. Команда уже собрана, но нам нужны еще люди и помощь с вашей стороны. Джирая серьезно посмотрел на меня, в надежде получить хоть какую-нибудь помощь и поддержку с моей стороны. Хорошо, но что мы с этого имеем? Я откинулся на спинку стула и задумался на секунду. Конец гражданской войны. Через 4 дня перед дворцом было собрано 2 отряда самураев. Капитаны отрядов обсуждали стратегию со своим генералом уже час, когда мы пришли на все общее собрание. Мифуны сегодня был немного на взводе, ведь сегодня мы решили закончить войну, и тогда он встретится со своей любимой, сможет ее обнять и поцеловать. Самураи, воины, сегодня мы отправимся зачищать места от врагов. Сегодня мы покончим с войной. Прошу вас быть стойкими, сильными, пусть всем хватит терпения. Помните, от сегодняшней победы будет зависеть будущее нашей страны. Мифуны увидел в глазах своего войска, что они готовы пойти на все, чтобы закончить войну. Капитаны распределили всех по командам, включая и команду Джирай. В первую команду попала эта сука на Комоде. Ко второй присоединился Визири со своей помощницей Линь. Наруто и Джирая вместе с Мифуны будут отдельно от основных войск. Ребята будут прикрывать отряды с тыла. Спустя 12 часов на окраине страны, возле первой цели. Первый отряд на месте. Сообщение прошло по рации. Второй отряд тоже на месте. Мы готовы к нападению. Капитан спрятал рацию в кармане, подняв руку. Хорошо, по счету. 3, 2, 1 начали. Опустив руку, полез закатанный. Рик и еще 4 самурая спокойно подошли к воротам. Постучав, им никто не открыл. Тогда Рик поднял катану и начал резать ворота. На шум упавших ворот приближались стражники склада. Первый стражник хотел что-то сказать, но по приказу Мифуны никого не оставляет в живых. Тут же через 5 секунд стражник упал без головы. Рик с обычного ритма перешел на быстрый бег. Он пробивался к складу с другими самураями, убивая всех на своем пути. Добравшись до входа на склад, он подал сигнал, что проникновение прошло удачно. Первый отряд тоже подали сигнал, что с противоположной стороны выход захвачен. Теперь осталось попасть на склад. Сэм, ты и те двое пойдете первыми, потом я. Как только Рик это сказал, прогремел взрыв на складе. Наверху выбило все окна, стала обваливаться крыша. Все отряды отступили назад для перегруппировки. Как только самураи вышли за ворота, прогремел второй взрыв. Склад взорвался с двух сторон, горя красно-черным огнем. Мифуны сама, что будем делать? Склад сгорел. Там точно мы ничего не найдем. Капитан отрапортовал о произошедшем по рации, осматривая раненых. Рик, что там со вторым отрядом? Прозвучал вопрос от Джирай. Они мне только что сообщили, что с другой стороны удалось пробиться к заводу, но из-за взрыва не полезли дальше. Все живы. Капитан смотрел на место, где только что взорвался завод. Бросьте, пусть горит. Отправляемся к другой точке. Мифуны дал команду двигаться дальше. Пока что он был в настроении, ведь никто еще не погиб. Да, господин. Капитан поднял отряд и повел их на другую точку, объединившись с другим отрядом. Отряд, прикрывающий тыл. Черт, они знали, что мы придем на точке, и решили убрать следы своего присутствия. Санин понял, что пора менять стратегию, иначе ничего хорошо из этого не выйдет. Все, тормозим, надо менять план, крикнув бегущим впереди товарищам. Остановившись, полез рукой за рацией. Что случилось, Эросанин? Я спрыгнул с дерева рядом с ним. Переходим к плану, сообщив по рации о новом плане. Санин отправился в направлении базы Акацки, прихватив с собой меня, а Мифуны отправился к двум отрядам координировать дальнейшие действия самураев. Через 40 минут Мифуны стоял возле второго завода. Осмотрев территорию, позвал к себе двух капитанов. После небольшого обсуждения Рик взял с собой 6 человек и повел их к другой позиции, а Мифуны, оставив еще и Визири, отправился с остальными к следующей цели. Спустя 5 часов Мифуны сама, все на позициях. Докладываю, в деревне замечено 2 отряда противника. Они что-то грузят в повозки. Какие наши дальнейшие действия? Капитан стоял позади Мифуны, слушая рацию. Всем приготовиться. Будем атаковать. Негромко сказал Мифуны, осматривая вход на завод. Начали. Скомандовав об атаке, ринулся первый в бой. 3 отряда понеслись с разных сторон на врага. Бой длился 15 минут. Враги даже подумать не могли, что на них так внезапно нападут. Они были растеряны, не могли собраться. Махали мечами направо, налево, не могли понять, кто враг, а кто друг. Мифуны уверенно шел вперед ко входу завода. Врагов становилось все меньше и меньше. Некоторые сами сдавались, кидая мечи на землю, а некоторых брали в плен. Капитан отходного отряда стоял и смотрел, как его воины сдаются и умирают. Он встал на колени, с грустью в лице, сделал сеппуку. Он умер как истинный самурай. Мифуны видел это и поклонился в знак уважения. Остальные воины видели, как погиб их командир, и сложили оружие на землю. Захват этой точки был выполнен успешно, что Мифуны даже прослезился. Рик, как думаешь, Мифуны сама справится? Спросил Визири, осматривая правую сторону завода. Думаю, да. Их так просто не убьют. Рик немного улыбался, глядя на то, как самураи занимают позиции для атаки. Рик-сан, можно задать тебе вопрос? Визири повернулся к нему лицом. Какой? Капитан начал наблюдение за воротами завода. По моей команде начали. Рик отдал приказ о наступлении. С 4 позиций в наступление пошли отряды самураев. взяв вход под свой контроль. Три отряда проникли вовнутрь завода, один остался позади. «Капитан, завод полностью захвачен», — прошло сообщение по рации. Услышав хорошие новости, Рик отправился к заводу, оставив позади визири. «Капитан Рик сама», — окликнул его визири. Капитан повернулся к нему лицом, и прозвучал выстрел. Пуля попала в живот и прошла на вылет. Рик, упав на колени, посмотрел в глаза визири. «Что ты делаешь?» «Кашляя кровью», — спросил самурай. «Скажу в двух словах. Я никогда не любил эту страну». Сделав жест, визири взорвал свиток, от которого пошла цепная реакция. Завод взлетел на воздух в считанные секунды. Все, кто находились там, погибли. «Это ты убил Сигуна?» — кашлял кровью Рик. Визири злобно улыбнулся, глядя ему в глаза. «Прощай!» — прозвучал второй выстрел. Капитан Рик упал на левый бок. Визири бросил мушкет на умирающее тело, сняв с лица маску. «Ладно, слишком долго я здесь нахожусь. Пора домой уже отправляться». Выкинув маску, парень отправился подальше отсюда. Рик лежал и смотрел на уходящего визири и думал, как ему предупредить Мифуны сама о том, что визири предатель, но ничего не мог придумать, потому что второй выстрел пробил легкое, куда стала попадать кровь. Упав с бока на спину, Рик увидел белый свет в конце тоннеля. «Наруто, будь предельно осторожен, мы на вражеской территории», — предупредил Эйросанин, когда мы приближались к базе Акацки. «Понял». Я перешел на шаг, прячась за Джирой. Резко остановившись, я онемел от увиденного. Повернув голову направо, передо мной встала картина. Рядом со скалой когда-то был поселок, от которого ничего не осталось. Но самое страшное было то, что трупы людей до сих пор лежали на месте. Что это такое? Я был сильно ошарашен, что не мог сдвинуться с места. «Не смотри туда, это все последствия войны». Джирая схватил меня за плечи и развернул на себя. «Помни, главное, нужно с этим покончить раз и навсегда». Ударив слабо по щеке, Санин отправился дальше. «Хорошо». Я сразу очухался и побежал догонять Джираю. «Около базы Акацки. Мы пойдем через главный вход, не привлекая внимания, а пока что разбиваем лагерь». Скинув с себя сумку, Санин пошел осматривать окрестности пещеры. Пока я ставил палатку и разводил костер, Иросанин успел рассмотреть окрестности и придумать план действий. При наступлении глубокой, темной ночи, Джирая создал два клона, изменил внешность и оставил для отвлечения, а сам повел меня к горе, где находилась база. Подходя ко входу, я заметил ловушки, поставленные перед воротами. Джирая начал убирать их. Пока я осматривал окрестности и заметил тропку, скрывающуюся в кустах. «Эйросанин, я нашел безопасный путь», — шепотом прозвучали слова. Услышав меня, Санин поставил свою ловушку, спрятав рядом с другой, создал клона и отдал приказ ему. «Через пару минут создай здесь шум». Клон махнул головой, что все понял, засек время и сел ожидать своего часа. Через 5 минут клон сильно закричал, прыгая на ловушке. Прогремел сильный взрыв, от которого стража выбежала наружу. Увидев огонь вдалеке, большая часть стражи побежали разбираться с нарушителями. Оставшиеся 5 человек распределились по периметру. Подождав 3 минуты, Джирая первый напал на стражу. Вырубив одного из стражников, Санин сильно задумался. «Видимо, мои клоны отлично справляются», — улыбнулся Джирая, вырубая второго стражника. «Не думал, что так произойдет, но я сильно этому рад. Я не остался в стороне, создал теневых клонов, которые напали на оставшуюся стражу. Сопротивление было минимальным. Большая часть стражников и наемников сражались с клонами Джирай, а оригиналы тем временем пошли другим, менее заметным путем. Но перед этим я создал еще 2 клонов, которые пошли через главный вход. Ребята незаметно пробрались к главному офису. Выбив с ноги дверь, они увидели, что в кресле сидит человек, одетый в черный костюм. На пиджаке висел амулет с цифрой 1 внутри. У него были черные короткие волосы, и нос был как картошка. Джирая подошел к нему, хватая его за пиджак, вытащил из-за стола, приставив к горлу куной. «Ты, то нам и нужен. Говори, где сейчас Акацки?» Эйросанин был сильно злой. После того, что они увидели в деревушке, босс банды злобно улыбнулся и дернул за веревочку. «Ха-ха-ха-ха-ха, ты думал, придя ко мне в офис, я всех сдам тебе? Ха-ха-ха-ха». Смех становился громче. «Ты полный идиот, я не главный здесь. Моя задача состоит в том, чтобы погибнуть вместе с врагами. Если же противник доберется до сюда». Перестав смеяться, смертник вытянул веревку до конца. «Значит, это все ловушка, Наруто, беги отсюда!» — закричал Джирая. Я, недолго думая, послушался его и выбежал из кабинета, словно молния. «Не пытайся вырваться, ты умрешь вместе со мной!» Дернув за вторую ниточку, печати загорелись. «Быстрее!» Прогремел взрыв, и из кабинета вылетел огонь со сгорающим телом. «Иросанин Джирая, не пытайся вырваться, ты умрешь вместе со мной!» Дернув за вторую ниточку, печати загорелись. «Быстрее!» Наруто, выбежав из офиса, прыгнул за гору кирпичей. Прогремел взрыв, и из кабинета вылетел огонь со сгорающим телом. «Джирая!» — кричал парень, но ответа так и не было. Подойдя к обугленному телу, он заметил, что это был не Иросанин. Начав поиски, блондин заглянул в кабинет. «Ты в порядке, Наруто?» «Я был не в восторге от произошедшего. Фух, больше меня так не пугай!» — закричал на меня мой ученик. Камень с души упал, когда он увидел меня живого. «Черт, все сгорело!» Я от злости ударил по столу, который развалился пополам. «Уходим отсюда. Здесь все равно ничего нет». С грустным видом покинули кабинет. Спустившись вниз, мы увидели теневого клона Наруто. Акацки забросили это место еще вчера. Клон исчез, как и остальные созданные. Вся информация перешла в голову. «Понятно. Это все дело рук Сасори из Красных Песков». Наруто рассказал всю полученную информацию. «А что с твоими клонами?» Повернулся к нему с озадаченным видом. «Они на пределе, но очень хорошо отвлекают врага. Я прервал технику клонов, получил информацию и тут же поделился ею с Наруто. Обсудив все, что узнали, мы решили вернуться обратно в страну железа и уничтожить базу Акацки. Пока Наруто устанавливал взрывные печати по периметру, я передал всю полученную информацию Мифуне. Страна железа, дом визири. Джирая сама, как вы себя чувствуете?» — спросил Мифуне, проходя на кухню. «Да все в порядке. Вы как?» — Санин резал хлеб. «Все нормально, за исключением того, что вы рассказали про деревушку». Самурай вспомнил ту картину, когда отряд спасения по наводке Джираи нашли ту деревушку. «Да, жаль их». С грустным видом положил хлеб на стол. «Зато уничтожили базу Акацки». Послышался стук в дверь, а потом звук открывающейся двери. «Генерал Мифуне-сан, Джирая-сан, у меня к вам донесение». Самурай поклонился и продолжил читать отчет. Все отряды вернулись обратно в целости и сохранности, кроме одного. Под конец было видно, что парень сильно переживает за судьбу пропавшего отряда. «Какого?» — хором переспросили Джирая и Мифуне. «Рик и визири не вернулись, как и их объединенный отряд. Они не дошли до пункта назначения». В дверь снова постучались, и зашла Линь с посланием. «Генерал Мифуне сама, у меня новости». Линь, как всегда, была красиво одета. Ярко-красный пиджак с малиновой юбкой до колен показывал, что ей не 22, а 17 лет. На рукаве пиджака был, как всегда, привязан протектор страны железа. Волосы цвета солнца, а глаза голубого цвета. Чем-то напоминала Наруто. «Говори». У Санина упало настроение ниже плинтуса. Достав послание от поискового отряда, Линь зачитала его. «Мифуне сама, Рик и визири так и не появились в назначенное время и место. Я с Джейми и небольшим отрядом отправились на их поиски. С уважением, капитан Рицки». «Это все, Линь», — передала послание Мифуне, поклонилась и села на диван. «Что будем делать, Джирая?» Генерал просматривал послание. «Думаю, надо подождать». Санин достал саке, поставил на стол бутылку и полез в шкаф за рюмками. Найдя чашки, Джирая открыл бутылку и разлил саке по чашкам. «Ну, запавших!» Выпив, Джирая повторил еще по одной. Спустя 4 часа Линь дождалась доклад от группы поиска, посмотрела отчет на улице, отпустила отряд отдыхать и зашла обратно в дом. Закрывая дверь за собой, все думала, что же произошло с Риком и визирем на самом деле. Пройдя на кухню, девушка передала отчет, в двух словах обрисовала ситуацию и немного о теле Рика. «Так значит, он был убит спереди, с двух выстрелов в живот, при этом даже не сопротивлялся», — уточнил Мифуне, читая отчет. «Да, генерал, как будто перед ним стоял не враг, а союзник. И что он знал его? Да вот еще мы нашли маску и мушкет, лежавший на его груди». Достала из сумки маску и мушкет. «Да и чуть не забыла, тело визири мы так и не нашли». Линь отдала вещи Мифуне, присаживаясь на диван. «МГМХ», — задумался отшельник, глядя на мушкет. «Что же происходит? Акацки убивают Рика и визири. Причем тело визири они забрали, но зачем?» — вслух размышлял Джирая, ходя из стороны в сторону. «Что будем делать, господа, со всем этим?» Джирая посмотрел на самурая, а потом и на девушку. Думаю, для начала надо отдохнуть, а потом уже решать, что будем делать дальше», – высказался генерал, улыбаясь им. «Ладно, на сегодня хватит. Может, эксперты что-нибудь скажут». Поднимаясь с места, генерал пожал руку отшельнику и передал пригласительные. «Что это?» Санин взял пригласительные на свадьбу. «Приглашение на свадьбу». Генерал поклонился в знак уважения и поблагодарил их всех за помощь. «Не надо благодарностей. Это малая часть, которую мы можем вам заплатить». Мифуне поклонился еще, и вместе с Линь покинули общество конаховцев. Джирая взял бутылку в руки и прилег на спину. Немного подумав, что же произошло с Риком и Визири, открыл бутыль и выпил ее, всю залпом. На следующее утро в кабинете Мифуны сидели все конаховцы, медики из морга и самураи, которые нашли оставшиеся документы на заводах. «Ну, что, начнем?» – открыл собрание генерал Мифуны. «Что нам известно из документов, найденных на складах?» «Ничего серьезного, только адреса и имена агентов, работавших на Акацки», – разъяснил самурай и отдал подготовленные бумаги Мифуны. «В каком смысле?» Все повернулись к докладчику. «Их тела мы нашли в той самой деревушке, которую обнаружили Джирая сама и Нарутакун. Парень был не в настроении, хотел сильно спать, поэтому говорил быстро и немного жевал слова. Вы можете быть свободны». Самураи, работавшие с документами, встали и пошли из кабинета. «Так что нам скажут медики из морга?» Генерал перевел взгляд с уходящих подчиненных на отряд медиков. «Мы вскрыли тело и достали вот эту пулю». Медик положила на стол пакет с пулей. Рик был убит двумя выстрелами в живот. Первый выстрел прошел насквозь, а второй зацепил легкое и застрял в артерии, из-за чего лопнула вена внутри и заполнила легкое, отчего он и умер. Но осмотрев пулю, могу сразу сказать, что они были отравлены. Первый выстрел парализовал его, а второй заставил с болью медленно умирать. Девушка положила заключение на стол. «Это все, что удалось найти и проанализировать». «Хорошо, на сегодня вы свободны». Медики поклонились и вышли из кабинета. «Что думаете над этой ситуацией, Джирая сама?» Посмотрев отчеты, генерал все задавался вопросом. «Куда делось тело Визири?» «Могу сказать только одно. Во всем виноваты Акацки. Они начали войну в вашей стране, они уничтожили склады, когда там были ваши самураи, они убили Рика и Визири. Пока мы только видим, что они зачищают следы». Санин попил водички. «Да и как мне кажется, что страну железа они оставили на время в покое. Ведь мы смогли предотвратить переворот в стране. Как говорит еще один ваш факт, то что в спешке собирались покинуть завод. А чем, говорит, что мы помешали их планам. Пока что они потерпели неудачу, потеряв влияние здесь, но не стоит расслабляться. Мне кажется, они еще вернутся». Джирая сел за стол, думая о том, что им теперь делать дальше. «Да, чуть не забыл». Генерал достал свиток. После взрыва на базе Акацки, один из братьев Хамуры, во время переговоров, между тремя братьями упал на стол. Медики осмотрели его тело и дали заключение о том, что он погиб еще 4 месяца назад. Мифуны дочитал свиток и передал его Санину. «Это значит, что им кто-то управлял, как куклой». Ирасанин наконец-то понял, что на самом деле произошло. «Теперь ясно, кто убил Сигуна и начал войну». Санин посмотрел пристально на всех. «Это был Сосари из Красных Песков. Сосари сама, почему мы так быстро покинули эту страну?» Дивдара был, как всегда, не в настроении. «КХММ, они не увидели моего искусства. Еще увидит». Сосари летел на соседней глиняной птице. «Пока мы отступаем, но скоро мы обязательно вернемся, и тогда все увидят наше искусство». Свадьба. Прошло около месяца после окончания гражданской войны. В дверь комнаты Наруто постучался генерал Мифуны. «Войдите, открыто». Мифуны зашел в комнату, из кармана достал конверт и протянул его Узумаки. «Что это, Мифуни сама?» «Я немного удивился, что ко мне лично зашел сам генерал Самураев. Это приглашение на свадьбу. Я беру в жены Найкозу Ако», — гордо сказал генерал. «Поздравляю, Мифуни-сан, обязательно приду к вам на свадьбу. Всю нужную информацию по церемонии узнаете в конверте». Поклонился в знак благодарности за помощь в гражданской войне, генерал вышел из комнаты. «Я сразу открыл конверт и радостно начал читать приглашение. Приглашаю вас и ваших друзей на свадьбу во дворец Сёгуна, 22 числа в 13:00. Прошло 3 дня, завтра будет свадьба. В замке Сигуна Хамуры Найкозы все готовились к свадьбе. Джирая с Ятасукой усердно помогали в обустройстве замка, для бракосочетания, а Наруто отвечал за еду и список гостей. Мифуны хотел сам всем заниматься, но отвечал до этого всего за выборы нового сигуна. И вот настал тот знаменательный день, когда Мифуни встретит свою ненаглядную Эако во дворце сигуна. В тот день в стране железа поднимался ветер, кругом падали весенние листья. То был знаменательный день, день свадьбы генерала Мифуны и Найкозы Эако. Эако! Озабоченно раздавались голоса позади нее. «Что уже?» — дрожащим голосом воскликнула она. Пришло время. Девушка была одета в длинное платье цвета сакуры. Ее черные длинные волосы достигали чуть ли не до земли. Глаза были ярко-салатового цвета. Сама девушка была стройного телосложения. Над всей страной железа стоял шум и гам. На одном из холмов за деревней собрались гости и воины, готовящиеся пойти в замок Сигуна. «Пора!» — скомандовала Линь своей сестре, приподняв складки подвенечного платья. Эако направилась в сторону свадебного алтаря. Впереди нее был коридор, усыпанный лепестками роз, ведущий к Мифуне. Осторожным шагом и немного смущаясь, она направилась вперед. Шаг за шагом она приближалась к своей будущей жизни. В момент, когда заиграла свадебная музыка, лица гостей и Мифуны неожиданно вздрогнули при виде Найкозы Эако. «Эако, будь счастлива», — напоследок сказала Линь. Все гости встали, поклонились. И только тогда Линь взяла сестру за руку и повела ее к алтарю. Жених не слышал ничего вокруг, только смотрел на нее. Гости присели на свои места, а Эако подошла к алтарю. Линь отпустила ее руку и села рядом с Наруто. С лица Мифуны не сходило необъяснимое счастье. Он взял руку своей суженой и повел ее за собой. И так они подошли к священнику. Мифуны постоянно смотрел на лицо невесты и не мог понять ее реакцию. Она была спокойна, что нельзя было сказать о нем. Мифуни одернули его за рукав, а неожиданно он уставился на священника. Мифуни, в голосе Эако пробежала дрожь. «Ты согласен взять Найкозу Эако в свои законные жены?» — переспросил священник. С виска Мифуни пробежала капля пота. Гости затихли в ожидании. «Да, уверенно, но тихо», — сказал он. Священник продолжил речь. Тут встал Джирая, подошел к Хамуре и передал ему кольцо. «Будет лучше, если вы передадите кольца молодоженам». Хамура от неожиданности потерял дар речи. Немного зависнув, он встал и подошел к алтарю и отдал кольца своему генералу самураев Мифуны. «Можете обменяться кольцами», — торжественно произнес священник. За этими словами пошли горячие поцелуи. Спустя 15 минут на пьедестал поднялись молодожены, чтобы бросить букет. Все парни разбрелись. Суетливые девушки начали сбегаться для получения приза букета. Но это сделали не все. Линь стояла и разговаривала с Ятосукой. Они явно нашли интересную общую тему для разговора. «Я кидаю», — счастливым голосом, подбрасывая вверх букет, произнесла Эако и букет поймал в руки Джирая. Покраснев, он убежал с ним в зал, где будут гулять свадьбу. Эако отошла, села под красное дерево, подняв свою руку, смотрела на солнце сквозь пальцы, точнее на кольцо, которое закрепляло любовь. Позади нее разносились голоса, сердце Эако трепыхало от счастья того, что наконец-то она нашла свою любовь. Началась гулянка. Все пьют, веселятся, закусывают. «А теперь танцуют жених и невеста», — объявил Хамура. «Наш выход, Мифуны», — весело сказала Эако, вставая из-за стола. «Угу». Он встал и протянул ей руку. Они вышли в центр зала. Заиграла очень красивая музыка, и Мифуни, взяв руку своей жены, вторую он положил ей на талию. Как только Эако положила руку ему на плечо, они закружились по залу. Смотрел ли кто-нибудь на них, они не знали, потому что смотрели друг другу в глаза и улыбались. После танца они снова сели за стол, и гости начали дарить подарки. Прошло еще около 5 часов. Большинство гостей были уже конкретно подвыпившими. Кого-то понесли домой. «Ну, что, пойдем к себе?» — с хитринкой в голосе спросила Эако. «Ты думаешь, что уже можно?» — генерал смотрел на гостей. «Ты хочешь побыть здесь еще немного?» «Нет», — резко ответил Мифуни, взяв на руки Эако и куда-то ее понес. «Кстати, куда ты меня несешь?» — немного смущаясь, задала вопрос. «Ах, да, спасибо, что напомнила». Он поставил ее на землю, а потом достал из кармана какую-то ленту и завязал Эако глаза. «Ты что делаешь? Спокойно, не нервничай. Господин Хамура сама подарил нам дом, где мы будем создавать наш клан с тобой». Генерал достал ключи и вручил их торжественно Эако. Мифуни снова взял Эако на руки и понес ее в новый дом. А она просто обвила руками его шею, прижалась к нему как можно крепче и просто наблюдала за ним. «Интересно, «Куда он меня несет?» – думала Ако, с улыбкой на лице. Ближе к ночи из банкетного зала стали выходить пьяные гости. Торжество после ухода молодых продолжилось недолго. Отряд самураев, дежуривших на торжестве, доставили все подарки к новому дому молодых. Даже помогли некоторым гостям попасть домой. Глава 8. Страна скрытой звезды. Двое шиноби пробирались сквозь скалы. Обогнув небольшой мыс, бойцы Листа решили сделать привал в небольшой пещере. «Как думаешь, что нас там ждет?» Асума ковырялся в сумке Исков 9 что-нибудь перекусить. «Вот поэтому нас и отправили сюда». Какаши наблюдал за дорогой, по которой они шли в деревню. «Мне кажется, мы не одни». «Да брось ты». Асу нашел консервы, одну кинул Какаши, другую взял себе. «Как только мы пересекли границу, за нами сразу началась слежка». Хатаки открывал консерву. «Даже Шаринган ничего не увидел. Может, тебе показалось?» «Нет, я чувствую, что что-то не так». «Начал есть». Копирующий ниндзя заметил движение вдали. «Кто это?» Хатаки вылетел из пещеры, словно угорелый. Помчавшись к силуэту, Джонин не заметил ров из-за тумана. Прыгнул. Думал, что перелетит его, но не тут-то было. Не долетел несколько метров, Хатаки начал падать в ущелье. Вдохнув немного ядовитого газа, тело потихоньку стало неметь. Какаши хотел ухватиться за выступ, но руки не слушались его. На дне ущелья находились копья и колья, торчащие вверх. Шиноби думал, что разобьется, как его подхватили на руки и вытащили из смертельного ущелья. Неизвестный положил его на землю, воткнув ему в шею шприц с антидотом. «Тебе повезло, что у тебя есть маска на лице», — голос был детским. «Полежи немного, скоро тебе станет лучше». «Кто ты?» Джонин смотрел на странного парня. Одет был он в пурпурную футболку и шорты. Лицо и голову скрывал противогаз. На ногах черные сандалии. «Меня зовут Сумару. Я из страны скрытой звезды». Парень обернулся и увидел летящий в него сюрикен. Быстро среагировав, он отразил его, кинув в ту же сторону свой сюрикен. «Стой, Сумару!» — кричали с той стороны. «Это наша помощь!» «Но я пошел встретить их!» Парень убрал оружие. «Спустя некоторое время. Сегодня вам повезло. Вы вдохнули немного яда». Медсестра ставила капельницу Какаши. «Спасибо вам!» По его глазам было видно, что он очень рад, что все хорошо обошлось. В палату зашел Асума с лидером страны. «Как себя чувствуешь?» «Да вроде неплохо. Это Акахоси, лидер страны скрытой звезды». Перед Какаши встал старик, одетый в пурпурное платье. «Приветствую вас, и хочу извиниться, что не встретили вас пораньше». Лидер поклонился. «Перейду сразу к делу. Наша страна сильна, и мы хотим стать наравне с 5 великими деревнями». «Вот как?» Удивление на лицах Джонинов было просто неописуемо. «Но зачем тогда нужны были мы вам? На нас стали часто нападать, и несколько раз пытались украсть наше святое достояние».